Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, братья. Вот хочу предложить вам видео посмотреть. На самом деле о преступлениях собак из огня хавариджей этого времени, этих игишевцев, которые именовали себя исламским государством. Аллах и братья, это собаки из огня, про которые говорил посланник Аллаха, что они собаки, которые позорят ислам и говорят, что они от ислама. Ну, как многие ученые сейчас все говорят в один голос, эти люди не от ислама. Эти люди, субханаллах, явные конкретные шайтаны. И вот там даже реплика есть одного старца. Он говорит: вы что творите, говорит, вы что, говорит, Аллаха не боитесь, говорит. Мы, говорит, мусульмане, говорит. Мы, говорит, муахиды, говорит. Вы убиваете нас, наши семьи, говорит, твари. То есть, субханаллах, то есть каждый должен знать, что такие ИГИШ, чтобы и раскрывать глаза юным мальцам, которые, субханаллах, как-то там, я не знаю, бредят и думают, что там какой-то там джихад идет или еще что-то. Вот он, ИГИШ, это явные хавариджи этого времени, субханаллах, собаки из огня.